25 декабря 1941 года, раннее утро, Восточная Пруссия, главная ставка Гитлера Вольфшанце, бункер фюрера. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Рейнхард Гейдрих. Ожидая прибытия Гейдриха, Гитлер был возбужден, как бабуин перед случкой. Он уже оставил надежду на то, что его любимчик когда-нибудь вообще вернется. И вдруг ни свет, ни заря. В отличие от Сталина совы, Гитлер был жаворонком. Ему докладывают, что к западному КПП подошел некий человек, назвавший себя группенфюрером Рейнхардом Гейдрихом, и что туда уже выехал разбираться штандартенфюрер Ротенхубер. Что поделать? В Третьем Рейхе стучат все и на всех. В свое время Гитлеру даже пришлось настойчиво втолковывать Гиммлеру, чтобы тот не смел отдавать приказы начальнику его личной охраны, тому самому Ротенхуберу. А этого самого начальника со всей серьезностью предупредил, что если тот хоть что-нибудь доложит Гиммлеру, то сразу сядет в тюрьму. С нетерпением выждав еще четверть часа, Гитлер позвонил на узел связи и потребовал соединить его с западным КПП. Трубку снял сам Ротенхубер. Задав немногословному баварцу несколько вопросов и получив на все из них утвердительные ответы, Гитлер преисполнился великой надеждой на то, что миссия Гейдриха, несмотря на задержку, прошла успешно. И вот он здесь. Высокий, стремительный, с растрепанной белокурой прической и в помятом мундире группенфюрера СС, совсем не похожий на самого себя, обычно прилизанного и лощеного. Даже в глазах у него какое-то новое выражение, которое трудно прочитать. Тем не менее, это действительно был его мальчик Рейнхард, которым он пожертвовал, послав туда, откуда еще никто не возвращался. Но он вернулся и стоит сейчас здесь, живой, здоровый, сжимая в правой руке лямки большого белого рюкзака, который, как уже известно фюреру, битком набит доставленными из будущего секретами. Правда, ценность этих секретов в значительной степени нивелировалась тем, что информацию подбирали сами русские, наверняка акцентируя выгодные для себя моменты и замалчивая невыгодные. Ясность во все это должен был внести лично Гейдрих. «Рейнхард, мой мальчик», — растрогался Гитлер, — «ты, наконец, вернулся. Как твое здоровье после этого путешествия? И почему ты пропадал так долго, совсем не давая о себе знать?» «Мой фюрер», — вытянувшись по струнке, ответил Гейдрих, — «я был там, откуда новости доходят так же плохо, как из того света. Но, несмотря ни на что, на здоровье я не жалуюсь и готов и дальше изо всех сил служить Рейху». «Рассказывай, мой мальчик, рассказывай», — проникновенно сказал Гитлер, заглядывая в глаза Гейдриху. «Я с нетерпением жду повествования». «Сказать честно, мой фюрер», — ответил Гейдрих, — «задание, с которым вы меня послали к русским из будущего, изначально было провальным, хотя я сразу попал к тем, кому надо, а не к большевикам. Но надо мной жестоко надсмеялись, сказав, что в их мире с момента краха Третьего Рейха прошло уже 73 года. Но, несмотря на это, от нашей организации, то есть СС, и от всей национал-социалистической идеи несет таким ужасным говнищем, что никто, находящийся в здравом уме и ясной памяти, никогда не рискнет протянуть нам руки дружбы». От внимания Гейдриха не ускользнуло, как по лицу фюрера пробежала тень. «Ведь помимо 6,5 миллионов уничтоженных евреев, мы ответственны за смерть 27 миллионов русских, из которых меньше трети были солдатами, сражавшимися на фронте, а остальные были убиты в ходе экзекуций на оккупированной территории подчиненными моему ведомству Айнзацгруппами. Даже если мы немедленно прекратим эту практику в отношении народов России, введем на Восточном фронте обычную подсудность для преступлений, совершенных немецкими солдатами против мирного населения, а также начнем достойно обращаться с восточными рабочими, то это никак не повлияет на настроение русских из будущего». Он сделал паузу, наблюдая, как в глазах Гитлера разгорается мрачный огонь. Это означало, что тот сильно обеспокоен. Тем не менее, фюрер едва заметно кивнул, и Гейдрих продолжил. «Дело в том, что наши действия здесь не смогут отменить преступлений, уже совершенных нами в том мире. Да и здесь уже немало сделано для того, чтобы местные русские считали нас кровными врагами. Объяснив мне все это, меня отправили на ту сторону в будущее и заключили в такое место, которое сами тамошние русские называют хранилищем для отработанного материала». Тут Гейдрих заметил, как Гитлер внутренне вздрогнул. Все эмоции фюрера были для него как на ладони, ведь они столько лет были близки. Он вполне мог вообразить себе, что творится в сознании собеседника. Ровным тоном, глядя перед собой, Гейдрих продолжал говорить. «Там моими соседями были такие знаменитые немецкие генералы, как фон Бок, фон Клюге, фон Швепенбург, Гудериан, Гот, Кунтцен. Все те, кого не убили в бою, были моими товарищами по заключению, где нас день и ночь пытали сводками о действиях победоносной русской армии. А один раз нам даже показали кино с парада в честь 73-й годовщины их победы над Третьим Рейхом». Тут Гитлер вскинулся. Гримаса затравленного зверя на мгновение исказила его лицо. Но он постарался быстро взять себя в руки. И вот уже неподвижно застыв с побледневшим лицом, он продолжает внимать словам своего любимца. «Да, мой фюрер», — чуть склонив голову, продолжил Гейдрих, «эта победа до сих пор является краеугольным камнем в их национальной идентичности, и потому они и в мыслях не могут допустить, что заключат с нами не то что союз, но даже и обычный мир. Их руководство твердо намерено в союзе со Сталином повторить свой успех 73-летней давности и силой своего оружия вогнать наш рейх в небытие в ускоренные сроки». «Хватит, хватит, мой мальчик!» — замахал руками Гитлер. «Ты ранишь меня в самое сердце!» Он прошелся по комнате туда-сюда, чтобы немного успокоиться, а потом, подойдя к Гейдриху почти вплотную, сдавленно произнес: «Но все же скажи, как согласуется все то, что ты сейчас сказал, и то, что тебя все-таки выпустили из заключения и вернули обратно в рейх, да еще с какими-то документами?» «Все дело в вас, мой фюрер!» — гаркнул в ответ Гейдрих, тысячу раз представлявший себе этот разговор. «Меня вернули для того, чтобы я всячески оберегал ваше здоровье и жизнь, а также изо всех сил боролся с врагами рейха». Более удивленным, чем в эту минуту, Гитлера, наверное, больше никто не видел. Он два раза хлопнул глазами, его рот непроизвольно раскрылся и снова закрылся. Гейдрих холодно усмехнулся про себя. «Мой мальчик!» — наконец удивленно вскричал фюрер. «Да как можно понимать сочетание того, что русские из будущего хотят как можно скорее дотла уничтожить наш рейх и в то же время посылают тебя оберегать мое здоровье и жизнь?» «А это, мой фюрер», — медленно и отчетливо ответил Гейдрих, «знаменитое марксистско-ленинское диалектическое учение о единстве и борьбе противоположностей, а также не менее знаменитая загадочная русская душа. Враждуя с нашим рейхом, они враждуют исключительно с нашей национал-социалистической идеологией, которая объявила недочеловеками всех славян вообще и русских в частности. Кстати, должен заметить, что в этом мы были не первыми. Когда Карл Маркс, этот бородатый придурок, был еще жив, он также считал славян и русских самой дикой и реакционной частью человечества и мечтал об их уничтожении. И в то же время немецкий народ, как таковой, находится за рамками этой вражды. В нем русские видят союзников в борьбе с англосаксами, которых, в свою очередь, пугает перспектива оказаться перед лицом объединения в одно целое германского промышленного потенциала и бескрайних просторов, на которых есть нивы для пашни, густые леса, а также месторождение любых полезных ископаемых. Это будет абсолютно самодостаточная держава, способная как к полной независимости и автаркии, так и к финальной схватке за мировое господство. Если вы думаете, что большевики не сумеют управиться с немецким промышленным потенциалом, то жестоко ошибаетесь. В то время как мы восстанавливали нашу промышленность, пришедшую в упадок за время Веймарской республики, им приходилось создавать свою индустрию буквально на голом месте, ибо в наследство от империи Романовых после гражданской войны им достались только руины. Теперь их промышленность ничуть не слабее нашей. И кроме того, она очень быстро учится выпускать все новые и новые изделия. Еще летом новые русские панциры стали весьма неприятным сюрпризом для наших панцерманов. Так что же будет тогда, когда инженеры Советов вдумчиво переймут опыт из будущего, а их генералы научатся воевать так же дерзко и стремительно, как их потомки, точным расчетом соразмеряя свои силы и силы противника? «Ох, мой мальчик», — покачал головой Гитлер, — «они уже это умеют. Бывают моменты, когда наши генералы думают, что имеют дело с пришельцами, а это, оказываются, элитные большевистские фанатики на лучшей их технике. Совсем недавно из-за дерзкой вылазки всего одной большевистской танковой бригады мы потеряли целый моторизованный корпус, при том, что враг отступил, не имея серьезных потерь. И все же из твоих объяснений я не понял, как сказанное тобой сочетается с желанием русских из будущего сохранить мою жизнь». «Все очень просто, мой фюрер», — ответил Гейдрих. «Пока вы живы, никакие явные или тайные переговоры с англичанами и американцами невозможны. Максимум, на что они могут согласиться в таком случае, на вашу личную, безоговорочную капитуляцию с последующим повешением в Тауэре. Но так как вы, мой фюрер, никогда не согласитесь добровольно капитулировать, англосаксы решили вас просто убить. И в этом деле у врага есть помощники среди немецких генералов и политиков, которые думают, что мир на Западе и присоединение к Атлантической хартии, что возможно после вашей смерти, превратит эту организацию в аналог нашего антикоминтерновского пакта, который поможет Германии справиться с надвигающейся большевистской угрозой. Не поможет. Германская же армия, изнемогая, будет биться с объединенными русскими силами и, отступая шаг за шагом, будет оставлять за собой только руины и горы трупов. Конечно, после присоединения Германии к Атлантической хартии англичане и американцы начнут помогать нам сражаться против большевиков и будут делать это вплоть до того момента, когда Германия окажется разбитой в щебень, а все немцы будут полностью мертвы. Ослабит эта война и победителя, в результате чего, вынужденный зализывать после своей победы тяжелые раны, он сам станет предметом англосаксонской агрессии. Если же вы останетесь живы до самого конца, то ресурсы для сопротивления иссякнут довольно быстро. И говоря морским языком, Германия пойдет на дно на ровном киле, и тогда ее легко будет поднять, отремонтировать и снова поставить в строй. Возможно, нам даже оставят все территориальные приращения, что были получены под вашим мудрым руководством». «Рейнхард, мой мальчик», — удивленно спросил Гитлер, — «а почему эти русские из будущего решили, что я соглашусь действовать так, как им требуется? Кроме того, с чего это они решили, что я хоть на мгновение могу согласиться передать власть над Германией самому отвратительному на свете племени жидобольшевиков?» «Мой фюрер», — вздохнул Гейдрих, — «у вас несколько устаревшие сведения. Вот уже 4 года... с момента устроенных Сталином больших чисток еврейский элемент больше не является определяющим в большевистской партии. Да, отдельные представители этого народа бывают еще занимают достаточно высокие партийные и правительственные посты, но в том-то и дело, что это отдельные представители. Большевизм в этом отношении медленно, но верно дрейфует в правильную сторону. И происходит это потому, что деструктивные элементы вредны любой государственной структуре. Что же касается русских из будущего, то они, конечно, не одобряют наших методик решения еврейского вопроса, но в то же время, как и всякие созидатели, без особого восторга относятся и к деструктивным элементам. При этом мне несколько раз было сказано, что деструктивный элемент необходимо вычислять не по форме черепа, носа, ушей и прочего, цвета кожи или разреза глаз, а исключительно по его поведению и действиям. Они говорят, что никто из нас не выбирает, в какой стране и в какой семье родиться, но зато любой и каждый должен отвечать за свои поступки. Только за свои поступки, а не за поступки предков, соплеменников или каких-то иных посторонних людей. Они говорят, что тут по большому счету встает вопрос: фюрер для Германии или Германия для фюрера? Ведь Фатерланд продолжит существование даже после нашей смерти. И даже несмотря на то, что мы будем прокляты, нам все равно надо думать о том, что мы оставим будущим поколениям немцев. Быть может, если немцы будут знать, что мы пожертвовали своими жизнями ради их благополучия, они будут относиться к нам не с такой ненавистью и брезгливостью. Гитлер немного помолчал, стараясь получше осмыслить услышанное. «Рейнхард», — наконец произнес он, — «вот ты говоришь «мы». Значит ли это, что ты будешь со мной до самого конца?» «Разумеется, мой фюрер», — ответил Гейдрих, энергичным кивком подтвердив свои слова. «Я всегда буду рядом с вами. И в мгновение триумфа, и в часы отчаяния, до самой нашей смерти. Идя на эту жертву, я надеюсь, что Фатерланд нас не забудет, потому что все сделанное мной в жизни, от вступления во фрайкор до сегодняшнего момента, делалось исключительно ради немцев и Германии». «Не знаю, не знаю, мой мальчик», — тихо пробормотал Гитлер. «Все это так неожиданно. Пожертвовать собой ради Германии, пожалуй, даже почетно. Но кто даст гарантию, что эта жертва пойдет впрок?» «Определенно пойдет, мой фюрер», — убежденно сказал Гейдрих. «В нашей партии сильны не только национальные, но и социалистические элементы. Кроме того, крах произойдет далеко не сразу, поэтому у нас есть еще время подготовиться и расставить повсюду национал-социалистические кадры левых убеждений. Можно даже попробовать сохранить партию, поручив ее руководство, опять же, людям левых убеждений, не замешанным ни в какие преступления. Вот взять хотя бы Отто Штрассера, который сейчас сидит в Швейцарии. Человек он достаточно известный и авторитетный в партии, и в то же время ни в чем не замешанный. Кому как не ему договариваться со Сталином о почетной капитуляции? А мы с вами к тому моменту уже уйдем. Причем уйдем так красиво, чтобы это запомнили в веках». «Рейнхард», — с сомнением произнес Гитлер, — «так ты точно уверен, что нам не победить в этой войне?» «Абсолютно точно», — убежденно ответил Гейдрих. «С нашими силами пытаться помешать победе русских — это все равно, что бороться с приходом зимы при помощи разжигания костров. А если же при этом мы обратимся за помощью к англосаксам, то вместо костров подожжем собственный дом. Во-первых, русские большевики один раз нас уже побеждали без всякой посторонней помощи. А во-вторых, на той стороне в будущем накоплено такое большое количество самого современного оружия, что его хватит, чтобы вооружить три такие красные армии, как та, что сейчас есть у большевиков. Пройдет совсем немного времени, и вермахт просто расплющит в тончайший блин, после чего крах Третьего рейха станет неизбежен. Если мы хотим сохранить нашу Германию, а не разбить ее в прах, то нам требуется выбирать, перед кем капитулировать на милость победителя – англосаксами или русскими». Гитлер вновь прошелся по комнате. Его состояние лучше всего выдавали руки. Опущенные вдоль тела, они подрагивали. Пальцы то сжимались в кулаки, то судорожно выпрямлялись, и все это выглядело одновременно и нелепо, и жутковато. Наконец он остановился и бросил на Гейдриха быстрый взгляд. «Хорошо, мой мальчик, я об этом еще подумаю», — тихо произнес фюрер. После этого он обратил свой взор на рюкзак, который сейчас стоял у ног Гейдриха. «Рейнхард», — спросил он, — «скажи, а что у тебя в том мешке?» «А там, мой фюрер», — ответил тот, — «документы, которые мне дали с собой русские из будущего». Он не спеша поднял рюкзак и стал неторопливо выкладывать оттуда содержимое в виде надписанных картонных папок. Их он аккуратно раскладывал на столе, каждую отдельно, давая при этом короткие пояснения. «Во-первых, вот план, который для Германии подготовил американский министр финансов Моргентау. А вот это – история нескольких генеральских заговоров. Вполне подходящий повод вывести на чистую воду людей, которые улыбаются вам в лицо, а сами за спиной точат нож. Ну и, наконец, на сладкое – подборка материалов тамошней немецкой прессы, повествующей о том, как немцам живется в Германии в 21 веке. Берите, мой фюрер, все это предназначено только для вас». В последних словах Гейдриха, сопровождаемых слегка кривоватой улыбкой горькой иронии, прозвучало нечто такое, отчего рука Гитлера, протянутая для того, чтобы взять серую папку, заметно дрогнула. Фюрер вдруг ощутил себя так, словно должен прикоснуться к отвратительному осьминогу, готовому вцепиться в него своими щупальцами. От этой папки веяло холодом бездны. Там, на дне этой бездны, фюрера терпеливо дожидаются самые страшные чудовища, которых он пока еще не может себе вообразить, но уже слышит их дьявольское хихиканье. Они глумятся над ним, над делом всей его жизни. Они низводят его до уровня ничтожества, подводят к той черте, у которой ему суждено сполна осознать всю никчемность своего существования и увидеть, как гниют, издавая зловоние, все его идеи и помыслы. Чудовища нашептывают, что вместо великой Германии, о которой он мечтал, перед ним предстанет мир настолько гадкий, что даже Веймарская республика по сравнению с ним покажется земным воплощением нордической Вальгаллы.